И весь он сухой, высокий, согбенный, с жиденькой бороденкой, с листовицей в руках, казался пророком. Приход князя прервал их беседу. Аввакум метнул на него быстрый враждебный взгляд, а боярыня плавно поднялась со скамейки. Князь помолился на иконы и, поясно поклонившись боярыне, сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, прости, боярыня, что встревожил не вовремя». «Аминь», — ответила боярыня. «Я тебе, князь, всегда рада. Оно не еще и праздник у меня, протопоп в гостях». Аввакум пристально взглянул на князя, пронизывая острым взглядом, словно хотел проникнуть в его душу. Боярыня сказала ему: «Вот, отче, князь Терентий, сын князя Михаила Теряева-Распаяхина. В ладу я с ним и согласии». Князь низко поклонился ему и подошел под благословение. «Никонианец?» — строго спросил его Аввакум, не поднимая руки своей. «По неведенью», — тихо ответил князь Терентий. Аввакум все-таки не благословил его. Глаза его вспыхнули. «По неведенью», — повторил он, — «все, яко овцы бессловесные, яко умом помраченные, идут в гиену огненную, Антихриста ради, и все говорят по неведенью. Свет им, яко заря, сияет, и глаза щурят и отворачиваются. Знамение небесное не видят. Истинно сказано в Писании: очи и мат и не видят, уши и мат и не слышат». Князь слушал его, опустя голову и не зная, что отвечать ему. Аввакум тяжело перевел дух. Боярыня спросила с ласковой улыбкой: «По что князь пожаловал, аль соскучился?» Князь вздрогнул при звуке ее голоса, поднял голову и, встретив ее приветливый взгляд, не мог скрыть правды и ответил: «Случаем, боярыня, смутно на душе было, и вздумал я поехать к деду моему, отцу Ферапонту, на Угриш. А по дороге Киприан встретился и к тебе послал, а я и рад». Боярыня тихо улыбнулась и сказала: «Что я могу, убогая, о чем дума твоя была?» Терентий не скрыл и прерывающимся голосом рассказал о своих сомнениях. «Где правда? Страшно ему душу загубить, и не видит он пути и исхода в своих сомнениях». Лицо боярыни осветилось. Она встала и, протянув руку к Аввакуму, взволнованно сказала Терентию: «Сам Бог устами Киприана направил тебя сюда. Не мне учить и наставлять тебя. Вот пастырь, за ним иди». Волнение охватило Терентия. Он упал в ноги Аввакуму и воскликнул: «Отче, вразуми!» И послышался ласковый голос протопопа: «Научу тебя, миленький, на то и сюда пришел. Было мне видение. Иди и вразуми неразумных, спаси от гиены огненной заблудившихся. И пришел я, и Господь Бог со мною. Царь преклоняет ухо свое ко мне, Бог поможет и вразумлю». И он начал говорить сперва тихо, плавно, потом более и более распаляясь, и, наконец, речь его полилась бурным потоком. Что было прежде и что теперь? Где прежнее благословение? Где прежняя вера? Один соблазн? Он говорил: «Вот поют вместо благословен грядой, обретохом веру истинную. То их пение невеликое поношение православной нашей веры. Горе нам, горе! Имя Сыну Божию переменили и печатают Иисус. Звон и пение церковное, православным соблазн и попущение. Все-то кругом антихристово измышление и изощрение, дабы уловить душу православную. наложил Никон проклятые печати Антихристовы и на самого царя, и на слуг его. Да не будет так. Господь Бог видит правду и указует избранным его, а загонение — венец мученический. Так древле гнали апостолов и учеников его». И много говорил Аввакум, умиляя душу Терентия, населяя ее страхом за никонианцев и укрепляя в старой вере. Когда они расставались, Аввакум благословил и поцеловал его. «Еще единую овцу спас от сетей дьявола», — сказал он с умилением. «Благодарю тебя, Господи!» Терентий возвращался домой успокоенный, смелый и бодрый. Он знал, что ему делать, что думать, что говорить. И ко всему его радовала мысль, что боярыня также думает, что он ей теперь брат по духу и скреплен с нею крепкими узами. По дороге он опять встретил Киприана и на этот раз сам остановил своего коня. «Спасибо», — сказал он ласково, — «что надоумил меня». Киприан широко улыбнулся и потряс кудлатой головой. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых, и совет нечестивых погибнет!» Заорал он таким диким голосом, что конь шарахнулся в сторону и понес князя. Князь скакал и был рад этой быстрой езде, которая возбуждала его и соответствовала настроению его духа. Конь был весь в мыле, когда князь въехал во двор. Он слез с коня и прошел в свои покои, едва раздевшись, как подошел к божнице и, сложив два перста, стал быстро наотмашь креститься, повторяя «Тако верую, тако верую». И никто в доме не знал, что происходит в душе Терентия и какие тучи он собирает на свою голову.